Мистер Хьюго Сеймур вышел из туалета душевой первого класса чистенький, побритый, причесанный и пахнущий дорогим одеколоном Личфилд. Вернувшись к своему креслу, он затянул узел галстука, застегнул жилет на все пуговки и, приняв из рук стюардессы шелковый кремовый пиджак, положил его на колени. Кейс крокодиловой кожи стоял наготове у ног. Летевший туристическим классом канадский хиппи устало повел плечами и автоматически потянулся к карману за сигаретой. Сидя у прохода, он не мог разглядеть того, что творится за стеклом иллюминатора, да и не очень-то стремился к этому. Семья Хиггинс уже давно проснулась и готовилась к посадке. Джули, разместившаяся между родителями, терпеливо рассказывала кукле Пуки обо всех чудесах, которые предстоит той увидеть на своей новой родине. Миссис Хиггинс запихивала разные мелочи в дамскую сумку. Мистер Хиггинс сидел в позе прилежного ученика. Пластиковый атташе-кейс покоится на коленях. Поверх него аккуратно сложены руки. Он исполнил свой долг и потому чувствовал себя значительно лучше. Белый самолетик, слегка дергаясь, описал на экране полукруг. Теперь нос его указывал на Хитроу. Цифры говорили о том, что до приземления осталось 20 миль. Лондонское время 6:12. Экипаж уже видел из окон кабины темные поля Беркшира, проплывающие внизу, и огоньки, освещающие Виндзорский замок. Шасси были выпущены, закрылки по очереди постепенно поднимались до положенных 25 градусов. Тем, кто с земли наблюдал за приземлением борта 1-0, он последние несколько миль казался почти неподвижным, зависшим в воздухе. На самом же деле скорость его составляла 170 узлов, но постепенно уменьшалась. Адриан Феллон снова проверил все приборы и их показатели и подтвердил получение инструкции из диспетчерской Хитроу, где ему давали разрешение на посадку. Как раз перед ним только что освободил полосу прилетевший из Майами Боинг, а в 10 милях позади находился на подлете борт из Бостона, но их пассажиры пройдут через терминал под номером 3. Служба британских авиалиний предоставила четвертый терминал в полное распоряжение Феллона. Если верить их заявлениям, сегодня он будет там первым. Когда под крылом промелькнул резервуар Уэлш Харп, он опустился до высоты в 1000 футов и сбросил скорость до 138 узлов. Собственно, это и составляло скорость при приземлении. Ровно в 6:18 утра борт 1-0 коснулся земли. 10 минут спустя Адриан Феллон подвел свою огромную крылатую машину к передвижному туннелю для пассажиров, где остановился. Автоматизированная система тут же отключила все 4 двигателя, отчего лампочки на панели управления на секунду мелко замигали, а потом вновь вспыхнули ровным и ярким светом. Внизу, в носовой части, команда обслуживания наблюдала за тем, как приближается к ним распахнутая пасть передвижного туннеля, и как только он присосался к борту, открыла дверь. И тут же возле нее возник молодой человек в форменном комбинезоне технического обслуживания, выискал взглядом Гарри Полфри и приподнял бровь. «Вы начальник службы сервиса?» «Записку?» Молодой человек кивнул. Полфри протянул ему 2 мелко сложенных листка бумаги, он исчез. Полфри обернулся и, лучась отработанной за долгие годы практики улыбкой, обратился к застывшим в ожидании пассажирам первого класса. «Всего доброго, леди и джентльмены. Надеюсь, вы получили удовольствие от полета». И вот пассажиры начали по одному проходить мимо него. Восьмым шел безупречный мистер Хьюго Сеймур, резко выделяясь на общем фоне своим нарядным и легким не по сезону костюмом. Гарри Полфри от души надеялся, что некий не слишком умный мужчина из туристического класса не причинил этому почтенному господину неудобств. Как только салон первого класса опустел, настал черед пассажиров бизнес-класса. Некоторые из них предпочитали выходить через заднюю дверь. Другие, спотыкаясь на ступеньках, выходили через дверь первого класса. Путешественники, летевшие туристическим, составляли большинство и столпились в центральной и хвостовой частях самолета. Почти все они уже повставали со своих мест, толкались, теснились в проходе, не в силах потерпеть еще каких-то 10 минут, сгорая от желания поскорее вырваться из этой клетки, как стадо овец из загона. Зал иммиграционной службы напоминал в этот час мрачную пещеру. За выстроившимися в линию стойками уже сидели офицеры паспортного контроля, смиренно ожидавшие наплыва пассажиров. Потолок и одна из стен этого помещения были зеркальными. Пассажиры видели лишь свое отражение, но за стеной находилась специальная комната, из которой через зеркало можно было наблюдать за всем, что происходит в зале. Билл Батлер расположился как раз в этой комнате, стоял у зеркальной стены и внимательно следил за проходящими контроль. Стоек паспортного контроля было 10. 2 предназначались для проверки документов граждан Великобритании и Европейского Союза, 8 для прибывших из других стран света. Между иммиграционной и таможенной службами всегда существовала хорошо отлаженная связь. К тому же, незадолго до приземления борта 1.0, все они получили еще и дополнительные инструкции.